жалобы любил строчить этот Казаков, то есть Крамаренко. Вот ты погорел на этом. Утром Меркулов позвонил в научно-исследовательский имени Трудового Красного Знамени Институт нейрохирургии имени академика Бурденко, куда был доставлен Казаков, и попросил к телефону академика Соловьева Глеба Ивановича. Они были давно знакомы. Лет 15 назад Меркулов спас репутацию профессора, доказав его невиновность в смерти пациентки. Он долго упрашивал Соловьева сделать операцию Казакову лично. Для следствия Казаков нужен был живой. Операция шла уже 8-й час. Меркулов сидел в директорском кабинете и через оптический отвод вместе с директором института Коноваловым следил за ходом операции. Лица Казакова не было видно. В складках простыни угадывался только шар головы. Почему-то вспомнился старый фотограф на платформе в Кратово. Он тоже так накрывался, и голова его круглилась позади большого деревянного аппарата. Из-под черного покрывала высовывалась только рука фотодеятеля, снимавшая с объектива крышечку, как шляпу в знак приветствия. Вот и сейчас Меркулов видел только руку, крупную спящую руку Казакова. Коновалов подозвал Меркулова к другому оптическому отводу от микроскопа. «Специально для вас, Константин Дмитриевич». Меркулов посмотрел в окуляры отвода. Там была видна глубокая мокрая ямка, дно которой быстро, как след на болоте, заполнялось кровью, а потом светлело под трубочкой кровоотсоса, обнажая желтоватое цвета древних мраморов вещество головного мозга. С содроганием Меркулов увидел, как туда с чуть заметной дрожью протянулись челюсти пинцета и быстро потянули на себя хищное тело пули, углубляя кровоточащую ранку. Через полчаса из операционной вышел Глеб Иванович Соловьев и, сильно заикаясь, сказал: «Дорогой Константин Дмитриевич, здравствуйте». Меркулов знал точно, что хирург заикался только по эту сторону дверей операционных помещений. Насколько я понимаю, в пулях это пулька от иностранного пистолета. И Соловьев протянул следователю целлофановый пакетик. Но Меркулов и сам уже видел, что это был калибр не 9 миллиметров, а гораздо меньше. Что же касается вашего клиента, так прошу не беспокоиться. Пуля не повредила мозговое вещество. Думаю, через пару дней вы с ним сможете побеседовать. Товарищи академики, произнес Меркулов торжественным тоном. С этой минуты Казаков объявляется спецбольным государственной важности. Попрошу ограничить доступ к нему медицинского персонала, особенно санитарок и технических служащих. Посторонних пропускать только с моего письменного разрешения. Я сейчас дам указание организовать круглосуточный пост внутренней и наружной охраны. Меркулов снял трубку и, набирая номер Романовой, добавил: «Не пропускать никого, ни черта, ни дьявола». Четыре шага вперед, четыре шага обратно. Он расхаживал под узким навесом станции метро. При каждом повороте зорко всматривался в ту сторону Новокузнецкой, откуда шел я. Кто не умеет ждать, тому нечего делать в разведке, пришла мне на ум фраза из дурацкого шпионского романа. Какая неожиданная встреча, Леша. Давно ждем? Ракитин-младший истушевался. Да я, Александр Борисович, тут с ребятами в музее был. Знаете, музей театрального искусства имени Вахрушина? Ребята чего-то задержались, а тут как раз вы. Да брось, Лепас, меня ждал, угадал? Тоном нетерпящим возражений спросил я. По мальчишеской физиономии было видно, что Леша не спец врать. Он кивнул и признался: «Если честно, то вас». И в пятницу ждал. А в субботу и воскресенье звонил по домашнему телефону, продолжал я пытать Ракитина. Длинный Леша переступал с ноги на ногу. Нам надо поговорить.